газеты и телевизор продолжали возмущаться по поводу приговора. Но милиционерам было уже не до них. Через день после оглашения вердикта в сводках вновь мелькнули двое неустановленных лиц. В субботу, 25 марта, девятилетняя мулатка Лилиан Сисокку возвращалась с прогулки. Зашла в подъезд своего дома на Лиговском проспекте. Папа Лилиан был родом из Мали, а мама русская. То, что у девочки почти африканская внешность, в общем-то никогда не создавало ей проблем. Например, во дворе Лилиан гуляла всегда сама, а родители просто время от времени поглядывали на ребенка через окно. В тот вечер отчим девочки заметил, что та попрощалась с подружками и направилась к парадной. Он ждал звонка в дверь. Но звонка все не было. Заволновавшись, он открыл дверь и спустился на пару лестничных пролетов. Лилиан ничком лежала на ступенях, а вокруг расползалось пятно крови. Ясно, что это была открыточка лично ментам. «Те, кого вы ищете, все еще здесь. Невзирая ни на что, мы продолжаем свое дело. А как там дела у вас?» Как позже установит следствие, девочку караулили. Те, кто на нее напал, сидели неподалеку на скамейке и ждали, когда она догуляет. Когда Лилиан зашла в парадную, следом за ней зашли двое молодых людей. «А ты не знаешь, где живет Вася?» – спросил один. Лилиан не поняла вопроса, задрала голову и получила удар стамеской в открывшуюся шею. А потом еще один. Вернее, не один, а еще три. Плюс один в висок. Фоторобот преступников составить так и не удалось. В материалах дела дальше они фигурировали как неустановленные лица приблизительно 20 или 22 лет.